Глава 12. Осталось совсем чуть-чуть. Мастер закончил все свои дела в лаборатории, принял меня в свой род, подтвердив это заклинанием и документами. Теперь я наследник рода Гвелкам, а если точнее, молодой граф Дариан Гвелкам. Родовой перстень принял меня, и теперь снять его с моей руки не сможет никто. Стоит мне умереть, не передав его добровольно наследнику, он вернется в сокровищницу рода. Магия помогает мне скрыть его от любопытных, и это радует. Не хотелось бы привлекать к себе внимание раньше времени. Раньше владения рода входили в состав королевства Раньих. Сейчас его уже не существует. Как не существует на картах мира моих земель, где стоит мой замок. Нет надо мной сюзерена и не будет. Любой магический артефакт признает мой титул существующим и мой род древним. Но все заинтересованные будут уверены, что я безземельный, высокородный, и слава богам! В последние дни мастер передал мне знания о тайниках рода, познакомил меня с теми немногими свитками, в которых были описаны ритуалы и заклинания нечитаемых. Под его руководством я осилил заклинание о продолжении жизни и наложил его на себя. Теперь стоит только обновлять его раз в год, и из года в год мне будет только 26. Захочу быть постарше, и всего лишь нужно будет пару-тройку лет не возобновлять его. Внимательно слушая мастера, я придумал для таких, как я, новое обозначение, а именно «бессмертный смертный». По-моему, это название довольно точно описывает того, кем я стал теперь. Один. Я остался один. Крутой волной накатила паника. Вот, только что мой мучитель-учитель стоял рядом. Всего лишь мгновение назад он, поклонившись, произнес слова благодарности за себя и своих людей, напомнил мне о том, что я обязан беречь честь и достоинство рода, возродить по возможности этот род, пожелал мне долгой и счастливой жизни, и вот теперь я стою один. Ветерок уже подхватил и развеял его прах. Стоило только ему обратиться к богам со словами о раскаянии и выполнении условий наказания, как его душа маленькой звездочкой стремительно понеслась к небесам. Со слезами на глазах я смотрел ей вслед. Лич был жестким и волевым учителем. Он был невозможно высокомеренный и резок, но он был рядом со мной 10 таких долгих лет, учил меня, заботился обо мне. Он стал очень близким человеком для меня, и мне будет очень не хватать его нотаций, поучений, даже оплеух. Благодаря ему я чувствую себя уверенно, и теперь уж точно никто не перепутает меня с простолюдином. Я — граф, я дышу, двигаюсь, ем, танцую, фехтую и просто дерусь, как высокородный. Этот невозможный и одновременно восхитительный человек создал меня, и пока я жив, буду ему благодарен за все. Последние несколько лет я мечтал о том дне, когда уйдет мастер. Мне казалось, как только, так сразу я уйду с острова и вернусь не скоро. Но вот мастера нет, и, как оказалось, никуда я не тороплюсь. Со мной на острове остались слуги. Они пожелали продолжить свое служение мне и замку, и я рад этому. Теперь я один из сильнейших магов, и ментальное общение со своими необычными слугами не составляет для меня труда. Лаборатория манит меня незавершенными моими опытами, а также результатами опытов, завершенных учителем. Не все книги в секретной секции библиотеки прочитаны, не все крупные хищники на острове подчинены моей воле. Есть еще дела, их нужно закончить. Нужно окончательно привыкнуть к тому, что я здесь хозяин, что именно теперь мне некуда торопиться. Время не властно надо мной, и если пожелаю, я все успею. Во внешнем мире меня никто не ждет. Еще 2 года я провел на своем острове. Разобрался до конца с тем, над чем работал перед уходом мастер, и был просто поражен. Все-таки он был не просто сильнейшим нечитаемым в свое время. Он был гением. Его последний проект, который он оставил мне, — это порталы. Он бился над ними 300 лет, и у него получилось. Благодаря ему у меня теперь в любое время будут деньги, а всего-то нужно будет, строго придерживаясь записи учителя, сделать маленький кошелек с порталом внутри и с привязкой на крови ко мне любимому. Согласно его записям, пользоваться им смогу только я. Стоит засунуть в него пальцы, и если он пуст, активировать заклинание, и в нем появятся деньги из сокровищницы рода. Удобно. Много таскать с собой не придется, а при нужде можно всегда быть при деньгах. И все-таки это не самое главное его чудо. Переносной индивидуальный портал, настроенный только на хозяина, вот чудо. В любых других руках просто бесполезный камешек, маленький, круглый, черненький, плоский камушек в виде капли с небольшой дырочкой в уголке. Продеть крепкий крученый шнурочек и надеть на шею — все. От воровства, потери и чужого внимания он уже заговорен. Запустить его можно простым желанием. Главное — точно представлять место, куда хочешь попасть, и не забывать пополнять магией. Его маленький накопитель в виде драгоценного камешка, вмурованного внутрь, должен быть полон всегда, ведь именно от него, возможно, когда-нибудь будет зависеть моя жизнь. Спасибо тебе, учитель, от всей души спасибо. Когда-нибудь ты будешь прославлен в веках. Не знаю вообще-то, как среди магов, но если у меня будут дети, если возродится твой род, тебя будут помнить. Я обещаю. И вот настало то время, когда я решил тронуться в путь. Стоило продолжить дело своего мастера, заняться поисками свитков и документов, оставленными в этом мире нечитаемыми. Неторопливо собирая вещи, я остановился напротив зеркала, отражающего меня в полный рост. А я изменился. Нет уже молоденького паренька лет 18 с растрёпанным хвостом, грустными глазами, одетого в потрёпанные вещи и опирающегося на суковатую палку. Перед зеркалом стоит высокий молодой мужчина лет 25, широкими плечами, крепким телом, длинными ногами и узкой талией. Черные глаза смотрят спокойно и уверенно. Губы крепко сжаты, одна из бровей чуть вопросительно приподнята. Высокий лоб открыт, убранные назад густые, черные, длинные, доходящие до лопаток волосы, собраны в строгий опрятный хвост. Я просто уверен, что ни одна волосинка не нарушает порядок, созданный магической расческой, и блестящая черная волна, как всегда, послушно лежит на спине. По рукам видно воина, но ногти чисты и ухожены. Родовой перстень скрыт, и кажется, что на пальцах ничего нет. Запястья обхватывают широкие металлические браслеты. Они совершенно непривлекательны, потому как выглядят недорогими воинскими наручами. Они действительно предназначены для воинов, и застежку у них найти невозможно. Даже если придется оказаться в плену, никто и не подумает их снять. Потому как распилить не удастся, да и кусок простого металла никому не нужен. А между тем, это поделка древних, предназначенная для накопления магии. Сильнейшие накопители — незаменимая вещь в путешествии мага. Снять их могу только я сам. Ничего простого в моем костюме нет. Черный витой шнурок, удерживающий мои волосы, при желании удлиняется в несколько раз и может служить путами как человеку, так и любому сильному зверю. Костюм выполнен из крепкой дорогой ткани и обработан заклинаниями, помогающими ему сохранять презентабельный вид. Второй такой же лежит в вещевом мешке. Крепкий кожаный пояс, обхватывающий мою талию, может похвастаться наличием на нем пары простых на вид кинжалов. Их рукоятки и ножны ничем не украшены, но знатоки сразу поймут их ценность, ибо режут они все, и затупить их невозможно. Посох и меч за плечами. Осанка, взгляд, поворот головы — буквально все кричит о том, что я мечник и что я высокородный. В сокровищнице рода есть удивительные по крепости и красоте воинские латы и кольчуги. Когда я впервые их увидел, то просто не мог наглядеться. Все хотелось потрогать, примерить, но мастер посмеялся надо мной. Причину его смеха я понял позднее. Она оказалась очень проста в объяснении. Граф Лич на одном из боевых занятий просто продемонстрировал мне свой костюм. Именно такой был надет на меня сейчас. Его невозможно порезать, прорвать, проткнуть стрелой или мечом. Заклинание, способное превратить обычный костюм в очень редкий артефакт, является сейчас наверняка тайной рода. Я больше чем уверен, что оно не сохранилось в веках. Потому как о таком я даже в сказках не слыхал. Может быть, где-нибудь в королевских семьях и сохранились такие раритеты, но вот само заклинание — вряд ли. Мне осталось только закрепить плащ и взять приготовленный к путешествию вещевой мешок. Хороший такой мешок, доставшийся мне от нового прадедушки. Легкий, но удивительно вместительный. Да, раньше маги были не чета нынешним, и мне до них еще далеко. Многому, очень многому научил меня мастер, но еще больше осталось мне пока непонятным, ибо многого он не знал сам, а многое современные маги просто не могут понять. Пойму ли я? Не знаю. Зачем и куда я иду? А иду я искать все то, что осталось от нечитаемых. Заклинания, книги, свитки, дневники очевидцев, сказания и просто сказки. Да чем еще заняться одиночке? Да и торопиться мне некуда, и поэтому я совершенно не спешу.